К Настиному дому они подъехали около 10 вечера. «Может, на завтра перенесем?» — осторожно предложил Чернышов. «Поздно уже, неудобно». «Почему неудобно?» — удивилась она. «Нормально. Пошли, не выдумывай». Войдя в квартиру, Настя первым делом кинулась на кухню ставить чайник на огонь. Ей никак не удавалось нормально работать без чашки крепкого кофе. «Извини, у меня еды никакой нет, могу предложить только бутерброд с сыром. Будешь?» «Буду». «Аська, скорее бы ты уж замуж вышла, что ли. У тебя холодильник, как у старого холостяка». «Думаешь, я после свадьбы готовить начну?» — засмеялась она. «Не обольщайся. Мне скоро 35. Меня уже не переделать». «Как же ты своего Чистякова кормить собираешься?» «А он сам себя прокормит. И меня заодно». Она включила компьютер и разложила перед собой записи, которые Чернышов сделал, работая по 4 убийствам. «Начнем с места преступления. Говори точные координаты». На мониторе появилась карта Московской области, на которую Настя аккуратно нанесла 4 точки, обозначающие места, где были найдены 4 трупа с огнестрельными ранениями в затылок. Все точки находились на разном расстоянии от центра Москвы. Самая ближняя в 40 километрах, самая дальняя в 110. «Пока ничего не видно», — задумчиво прокомментировала она. «Единственное, что можно сказать, все эти точки находятся примерно в одинаковом удалении от Хорошовского района. Об этом имеет смысл подумать, если исходить из того, что все дело в преступнике. Может быть, он живет где-то в этом районе? Знаешь, люди очень подвержены привычкам. Если человек выбирает из 2-3 маршрутов в первый раз какой-то один, и на этом маршруте с ним не происходит ничего плохого, в 9 случаях из 10 он остальные маршруты и пробовать не станет. Убийца в первый раз завез свою жертву на расстояние примерно в 70 километров. Убедившись, что все прошло благополучно, и его в течение недели не поймали, он автоматически начинает считать 70 километров оптимальным безопасным расстоянием. Ближе — рискованно, дальше — нет необходимости. Ведь такое может быть? Может. — согласился Андрей. — Только не очень похоже, что убийца специально увозил будущую жертву за 70 километров от города. Родственники погибших в 3 случаях из 4 знают, куда и зачем ехали эти люди. Студент — на дачу к родителям, коммерсант — на завод, выпускающий телевизоры, это в Талдомском районе. Из 2 неработающих один ехал к друзьям. — А четвертый? Вот четвертый совершенно непонятно, зачем отправился за город. Те, кто его знает, говорят, что никогда не слышали от него никаких знакомых, живущих в районе Истры. Чего он туда потащился? На свою голову. Настя стала быстро записывать в компьютер информацию о 4 убийствах. Некоторое время в комнате стояла тишина, нарушаемая только мягким пощелкиванием клавиш и звонкими сигналами, которые издавала машина, когда набиралось незнакомое ей слово. «Попробуй поискать в Хорошовском районе какого-нибудь сумасшедшего», — посоветовала Настя. «Планомерный отстрел молодых мужчин сильно смахивает на нарушение психики. Ведь у нас все потерпевшие молодые, верно?» «Верно, от 19 до 25. «И все по выходным дням?» «Все». «Черт знает что!» — устало вздохнула она. «Ну, будем пробовать. Аська, сегодня уже 4-й. А вдруг в понедельник опять? Я с ума сойду, ей-богу. На тебя вся надежда. Не надо взваливать на меня ответственность, Андрюша. Ты сам прекрасно знаешь, что больная психика ведет к случайному отбору жертв. А при случайном отборе преступления никогда сразу не раскрываются. Приготовься к тому, что тебе придется пережить еще не одно убийство, пока ты этого психа поймаешь. Если вообще поймаешь. — Да тьфу на тебя! — взвился Чернышов. — Что ты такое говоришь? — Я и так сон потерял. — Ну что ж делать, миленький? Настя сочувственно погладила его по плечу. — Работа такая. Розы бывают раз в 10 лет, зато дерьма навалом и каждый день. Проводив Чернышова, Настя быстро скинула джинсы и свитер и залезла под горячий душ. У нее были не очень хорошие сосуды, и от этого всегда мерзли руки и ноги. Она не могла заснуть, не согревшись предварительно в горячей воде. Стоя в ванной и прислушиваясь к тому, как упругие струи воды шуршат, попадая на пластик купальной шапочки, она приводила в порядок полученную за день информацию. Слова Юры, Короткова, произнесенные им в понедельник, оказались пророческими. Убийство в Софинцентре, похоже, доставит им немало головной боли. Мало того, вчера совершено убийство работника милиции, приехавшего из Уральска 18, Вячеслава Агаева. Все бы ничего, да беда в том, что Агаев обслуживал предприятие, входящее в систему Министерства среднего машиностроения, того самого министерства, в котором так долго работал Юрий Ефимович Тарасов. И такое милое сочетание Анастасии Каменской почему-то совершенно не нравилось.